сущности, все эти опасности и страдания сводились к одному, к сладострастию. Она не делила его ни с кем. Марк ни о чем не догадывался. И кто знает, быть может, если бы он знал, то заинтересовался бы ей. Он был из тех, кто инстинктивно и самым нелепым образом тянется ко всему опасному, темному, к мрачной бездне. Горячая ночь сулит богатство, которое серый день обесценивает. Такие люди больше всего на свете боятся однообразия. В этом отношении он был на свою беду истинным сыном Анетты. Ей не раз приходилось за это расплачиваться, и больше всего ее мучило, что расплачиваться будет еще ее сын. Даже если бы Марк заметил, какая бесформенная, какая рептильная жизнь копошится в Бернадетте на дне лужи, она копошится в глубине каждого почти из нас, он и тогда оказал бы ей не больше внимания, чем оказывал плоской поверхности этой лужи, холодной жизни скучной мещаночки. Сильвия была менее благоразумна, чем Бернадетта, который умолял ее не вмешиваться, поэтому она настойчиво, но тщетно расписывала племяннику достоинства жены, которая с мудрой бережливостью управляла бы строго ограниченной областью домашней жизни и охотно предоставила бы ему полную свободу за пределами домашнего очага. Но для нашей эпохи уже не подходит семейный идеал хозяйчика, который ценность хранит в банке, а проценты и жену получает по купонам. Наша эпоха не может запираться дома, ей нужны постоянные перемещения. Вернулся век странника. Имеются в виду годы странствий Вильгельма Мейстера Гёте. Способна ли жена стать спутником странника и делить с ним постоянную неустойчивость жизни, каждодневную физическую и моральную неустроенность? Вот в чем был вопрос. Если бы его задали Бернадетте, она бы вздохнула, но ответила твердо, что готова отказаться от домашнего очага. Она любила Марка. «Да, я так хочу», — сказала бы она, — «а значит, могу». И она бы могла, по крайней мере, в течение известного времени. Она была смелая. Ради того, что она хотела, что любила, она пошла бы на любой риск. Но как бы ни было искренне это «да», за ним последовало бы только тело, душа нет. Выполнение обещания лежало бы за пределами ее возможностей. Напрасно бы она старалась. Если бы она вышла из своей скорлупы, она бы погибла и неизбежно стала бы сопротивляться. Это было ее право. Она оказалась бы камнем, привязанным к ногам мужа, и тянула бы его назад. И, в конечном счете, страшная сила женской инерции сломила бы порыв мужчины, если бы, поднимаясь в гору, ему пришлось волочить тяжесть, прикованную к ногам. Инстинкт Марка оказался более мудрым, чем все расчеты Сильвии, задумавшей построить его счастье наперекор ему самому. Сильвия была не прочь стреножить его, чтобы помешать ему свернуть себе где-нибудь шею. Обе женщины, из коих одна была весьма искушенная, а другая не была искушена нисколько, вступили в молчаливый и тайный заговор. Своим подозрительным носом Марк это учуял, и с тех пор он совсем перестал выносить Бернадетту. Чем больше Сильвия ее расхваливала, тем грубей Марк отвечал ей. Дело зашло так далеко с обеих сторон, что однажды в минуту апоплексической бури, вся налившись кровью, считая, что дело сорвалось, Сильвия хлопнула дверью перед самым носом Марка и, вылетая, как фурия, бросила ему: «Пошел ты ко всем чертям, оборванец, ступай, подыхай с голоду!» И молодой оборванец ушел подыхать с голоду. А Бернадетта так и осталась на раскаленных углях, героически, с холодным лицом, но затаив в себе огонь и злобу. Однажды, когда у Марка в кармане было всего несколько франков на пропитание, он зашел пропить их в кафе, разумеется, поскромней. Он не мог дать волю своему безрассудству, не было средств. Но когда он бывал утомлен, как в это утро, когда он чувствовал отвращение ко всему, когда у него не было аппетита, он не мог идти в ресторан, есть там плохое мясо, да к тому же еще скверно приготовленное, и это вызывало у него тошноту. Он предпочитал чашку черного кофе с рюмкой виноградной водки. Это подбадривало, правда, во вред желудку. В кафе он находил еще одно возбуждающее средство — газеты. И вот на первой странице одного листка он внезапно увидел чей-то явно искаженный портрет, но он моментально узнал этот низкий, изрытый морщинами лоб, тяжелые складки над глазами, лицо разъяренной гориллы. Симон Бушар. Это был он.